Глава 19. Пятница. 10 ноября. Раннее утро. Московская область. Щелково, 40. Я встал пораньше минут за 5 до звонка и мстительно шлепнул по кнопке будильника. Будет тут мне всякий механизм подъем командовать. Быстро натянув пижамные штаны и футболку, я спустился вниз. Мои женщины разводили кофейную церемонию. Сидели чинно и дули из чашек. Только Рита пила черный, а Юлька прихлебывала кофе по-вьетнамски, щедро забелив сгущенкой. «Доброе утро, папусечка!» «Добрая киска моя маленькая!» Я нагнулся чмокнуть первоклашку под улыбчивым Ритиным взглядом. Юлиус подставил щечку и тут же уличил папу в неверной идентификации. «Это наш Коша киска, а я не киска, я Людь!» Мама звонко рассмеялась. «Собирайся, Людь, а то в школу опоздаем!» «Мам, а можно я сама?» Просительная гримаска на Юлином личике растрогала бы даже людоеда. «Нет-нет, не одна! Я с Галей и Свитой буду! Можно? Ну, мам!» «А успеете?» — дрогнуло родительское сердце. «Успеем!» — возликовала дочь. «Мы бегом!» «Ну давай, сама!» «Ага!» Юльку как ветром сдуло. Только и слышно было, как девочка топочет, собираясь в автономку. Вот и громкий возбужденный мяв донесся, и сразу недовольный Юлин голос. «Разлегся тут!» «Папусечка, мамусечка, чава-какава!» Рита не удержалась, вышла проводить, но дитё уже неслось к калитке. За оградой, как разноцветные поплавки, качались шапочкины Юлиных подружек. Щебет, смех и побежали ножки по дорожке. Глядя в окно, мне даже взгрустнулось. Наблюдаешь, как растут дети, и поневоле разумеешь, что сам в это текучее время близишь старость. Рита прижалась к моей спине, и я мигом смахнул печаль. Погладил руки, что меня обнимали. «А я так и не пила кофе», — неожиданно созналась девушка. «Приготовила только. По-бедуински. Будешь?» Я развернулся и притиснул Риту, засматриваясь на броское и нежное лицо, такое знакомое, родное, со вчерашнего дня нецелованное. Чем дольше живу, тем лучше понимаю, какой же мне клад достался. Это ты мой клад. Будешь? Наливай. Честно говоря, я не ожидал, что с нами повторится то, что творилось у Наташи. После той любовной феерии, что кружила нас в вихревом разноцветии эмоций, секс с обычной женщиной уже не слишком-то и влек. Ну разве суть в блаженном исступлении? Лично я обожаю прелюдию. Держи. Сладко улыбаясь, Рита протянула мне чашку жестом Евы, искушавшей Адама. Я отпил, почмокал, изображая знатока. Тот самый вкус, сказал с запинкой. Девушка тут же шагнула ко мне, прижимаясь. Тебе все еще неспокойно? Мишенька, поверь мне, пожалуйста. Я не притворяюсь, когда говорю, что у нас все хорошо. Я нисколечки не унижена и тем более не оскорблена. Никакого смирения, горечи и прочих страстей со знаком минус. Я просто люблю тебя. Конечно же, ревность присутствует, но это же нормально. Да и слабенькая она у меня. До мотива преступления точно не дотягивает. Рита тихонько рассмеялась и заговорила, унимая улыбку. Наташка нам даже звонить боится, стесняется. А ей сама позвонила вчера. Она беременна. Я поежился. Получилось все-таки. А ты будто и не рад. Девушка ласково провела ладонью по моей щеке. «Я рад за Наташу», — вытолкнулась у меня. «А вот за себя, понимаешь, это тягостно раздваиваться между женщинами». «Раздваиваться?» — Рита прыснула в ладошку и рассмеялась, вольно запрокидывая голову. «Я тебе не рассказывала. В общем, там еще в Гаване, когда мы помирились с сынкой, она сказала... Вот, говорит, как повезло Мише, сразу две жены. А потом притворилась серьезно и добавила. Лучше, конечно, три». «Ну, признайся, три же лучше одной, м? А я у тебя буду главной женой, хи-хи». Мне стало понятно, что кофе подействовал, когда Рита со смехом сдернула с меня штаны, а затем, извиваясь, стянула свое платье. С утра она гладила всякие галантерейные изделия и постелила на буфете шерстяное одеяло, сложенное вчетверо. Вот на него я Риту и усадил. Дыхание ее стало прерывистым, соски отвердели, стали будто незрелые виноградины, в глазах вращается горячая тьма. Девушка тянулась ко мне, выгибаясь со стоном, а тут и меня накрыло. Час минул или больше, я не знаю. Я ощутил себя лежащим на нашем любимом диване, а затем память вернулась полностью. Того экстаза, что выворачивал меня наизнанку у Иверневой, я не испытал, зато с Ритой мы занимались любовью очень-очень долго, в режиме нон-стоп. На кухне, почему-то в ванной, в спальне и в гостиной, вечно наш диван. Я не обессилел, как давеча, хотя амурные подвиги здорово меня вымотали. Да и Риточка утомил. А веки у нее вздрагивают, как и губы. Вот-вот улыбнется. «Ты уже здесь?» — спросила девушка тонким голоском. «Туточки. Устала?» «Устала? Помнишь, ты когда-то писал стих, да так и не дописал?» Распустила черные волосы, да по белым плечам. Продекламировал я, задирая палец. В слове «белым» ударение на «ы». «Точно! Это в начале, а в конце изнемогла, из жара страсти вернулась вновь в охлад и явь. Вот это про меня!» Рита вздохнула, отчего ее груди плавно поднялись и опустились. «Мишечка, мне еще никогда не было так хорошо с тобой, как сегодня. Ну, думаю, пора уже, давно пора, финита. Оно все длится и длится, а Мишечка никак не уймется». Интимно поцеловав меня, девушка села и потянула, закинув руки за шею. «Не смотри так, не вздумай даже». Она звонко шлепнула меня по голой попе и задумчиво проворковала. «Надо будет повторить на выходных. Только Юлиуса отошлем к бабе Лиде, а то перепугаем ребенка. Я помню, как кричала. Ух, Мишечка, как же мне повезло с тобой. Хи-хи. Как же нам всем троим повезло». «Опять дразнишься?» — насупился я. «Отшлепаю». «Не-а», — беспечно ответила Рита, тут же изобразив озабоченность. «Придется отгул брать». «Нет, схожу. Придумаю что-нибудь. Только водолазку надену, у меня вся шея в засосах». «И не только», — довольно ухмыльнулся я. «Они же не видно». «Одеваемся?» «Ага». «Приставать не будешь?» «Ну, Мишка...» «Все-все, это я чисто платонически. Часам к 10 мы с Ритой наконец разъехались. Она в Госплан, я в Институт времени. Тот же день, позже, Щелково 40, проспект Козырева. На работу я безбожно опаздывал, а потому и не спешил. Даже машину не взял, пошел пешком. Иду себе словно на прогулке и мысли, как бусины четок, перебираю. Меня радовало сегодняшнее утро. Не одними лишь утехами молодецкими, а и теми переменами, которые незаметно для меня произошли в Рите. Они с Наташей второй месяц подряд видятся каждый божий день. То в Москве пропадает, то в Зеленограде. И Сида здорово распустилась, эволюционируя от идеи скромного бутончика до роскошного цветка. А РПГ-игра «Расхитительница гробниц» потихоньку обрастает великолепным софтом. Ну, за этим-то я слежу, присматриваю незаметно. А вот о чем Ритка с Наташкой все это время говорили тет-а-тет. Что или кого обсуждали? Ведь и Златовласка успокоилась, и Черноглазка моя. Вон, Рита на днях тоже утром за кофе задумчиво так. Ты был прав, Мишечка, любовь — это главное, основа основ. Вся культура выстроена на отношениях его и ее. Весь дворец мысли и духа. Разве первобытный Адам ради прогресса огонь добыл? Нет, это он для своей подруги старался, чтобы грудастая малость лохматой Еве было тепло в пещере. Да и чем еще заниматься мужчине и женщине, если не любовью? Науку пусть двигают. — строптиво возразил я, — и добиваются повышения производительности труда. Пусть, — рассмеялась девушка, — пусть двигаются и добиваются светлое время суток, а вот ночью, да и днем время зачем терять? И разве она не права? Рассмеявшись, я прикрыл рот рукой, чтобы прохожих не пугать. Спорьте с нами те, кто утратил интерес и волю к жизни. Все равно проспорите. И на этой оптимистичной ноте я взбежал по ступеням НИИФ, толкнув стеклянную дверь под бетонным козырьком. — Михаил Петрович! Изящно отмахивая рукой, ко мне тут же подбежала Аллочка и затараторила. «Приходил товарищ Иваненко, просил вас зайти к нему». «Удовлетворим просьбу непосредственного начальства». Улыбнулся я и, словно кофе по-бедуински все еще подмывал натуру, ущипнул стажерку за тугую щечку. Стажерка податливо заулыбалась, а в ее глазах началась кристаллизация надежд. «Нет, Аллочка», — подумал я, бодро взбираясь на этаж, — «четвертая лишняя». Директор нашелся в своем кабинете. Он сидел за столом, откинувшись в кресле, и мечтательно глядел за окно. «Дим Димыч!» — ввалился я. «Здрасте! Вызывали?» «Скорее звал!» — тонко улыбнулся Иваненко. «Я в МГУ пересекся с Колмогоровым. Академик просил передать вам свои расчеты, как он выразился. Держите!» Я принял довольно пухлую картонную папку, набитую распечатками с множеством чернильных вставок, формулы Токиребиле. «Очень интересные выводы!» — затянил директор. — Тянут на постулаты. В чем-то они пересекаются с эйнштейновскими, а где-то противоречат. Асимметричная теория относительности. Каково? — Да, не сдает Андрей Николаевич, — выговорил я, бегло просматривая чистовик. — Ровно 4 страницы. — Мне бы ясность его ума, — вздохнул Иваненко завистливо. — Да перестаньте, — фыркнул я. — Вы сами еще далеко не иссякли. — Может, и не иссяк. Довольная улыбочка коснулась старческих губ. «Но тянуть возы и вести за собой увольте — это не образное выражение, Миша. Я подписал приказ. С завтрашнего дня занимайте этот кабинет». «Здрасте», — сказал я рассеянно. Нет, мне было понятно, что должность замовременная, что рано или поздно займу нагретое кресло, но все же я консерватор, привыкаю к месту, к людям, к чину и званию, а вот менять привычное и обжитое мне некомфортно. Все нормально, Миша. Тихонько рассмеялся Иванинку, уловив мои огорчения. Не бог весть, какие перемены. Коллектив вы знаете, по всем работам в теме, справитесь. А я, извините, 85 годиков зовут меня на дачу, на рыбалку, на прогулку по лесу. Он прижмурил глаза. Засяду под торшером, а рядом целая стопка книг. Некогда было читать, но уж теперь. Вдруг до 90 дотяну. Пояснение от автора. В реале Иваненко дотянул. Мне хватит. Ну, пойду, пожалуй. Кряхтя, академик встал и крепко пожал мне руку. Мужайтесь. Хе-хе. А я уже ощущаю вольный воздух и свободу. Никаких дел, никаких обязанностей. Красота. До свидания, Миша. «До свидания, Дим Димыч!» — поклонился я, чего-то вспоминая мультяшного волка. «Ну вы, заходите, если шо». «Суббота, 11 ноября. День. Луна, море дождей, ДЛБ-звезда». Федор Дворский не помнил точно, какая по счету скважина пробурена. В череде смен цифры смешались. Но это ничуть не мешало ему наслаждаться жизнью. Он буквально упивался необыкновенностью, любоваться земным шаром, светящим ему с черных небес. Разве не чудо? А суровые лунные пейзажи. Именно здесь, на берегу моря дождей, понятие вселенной из надуманных образов переходило в простые житейские истины. Здесь повсюду космос. Вакуум, холод, бесконечность, вокруг и рядом. Слабая человеческая плоть прячется в оболочку отсеков, закукливается в скафандры и все-таки постигает чужой и чуждый мир. «Керн очень теплый!» — толкнулся в наушниках голос Бурбурыча. «Прямо горячий!» «Вы там осторожно!» С беспокойством отозвался Дворский. «Образцы сильно фонят». «Да я осторожно! Уран, плутоний, хоть лопаты черпай! Экскаватора? Знаешь, как на земле. Тонны руды перемалываешь ради несчастных грамм. А тут почти наоборот. Выбрось граммы пустой породы и греби чистый металл. С ума сойти!» «Борисыч!» — послышался голос Леонова. «Так что делать будем? Добывать как?» «По-хорошему, если...» — отозвался Кудряшов. — Надо рвать лавовые пласты атомными минами. Но уж очень глубокий карьер выйдет. Да и как вскрышу вывозить? На чем? Один Пашкин мураш — это несерьезно. — Все-таки шахта? — Да, Архипыч, хотя бы в 3 моих шага ствол и на 400 метров вглубь. Спецы нужны, чтобы и в проходке соображали, и взрывниками сработать могли. — Ручные буры, — подсказал Федор Дмитриевич. — Взрывчатка. — Дорого, очень все дорого. — быстро заговорил Бурбурыч. — Но все окупится. Здесь под лавой миллионы тонн трансуранидов и прочего добра. Да мы чуть ли не в каждом колхозе сможем атомную станцию выставить. Энергия будет. Ну, просто завались. — Ладно, — хмыкнул Леонов. — Давайте к нам. Ужин скоро. Обсудим все за столом. Исполнилась давняя мечта Королева. Луноходы второго поколения сцепили в поезд из 4 модулей 22 колеса на всех. Тягач впереди соединялся с жилым вагончиком, гибким переходником, третьим модулем была буровая, а за ней утащился передвижной энергомодуль. Поезд мог отправляться в экспедицию на 2 месяца, но какой нормальный селенолог покинет месторождение трансуранидов? И состав луноходов застывал на неделе, пока шло бурение, пока настырные человеки доколупывались до лунных тайн. Жилой вагончик-модуль был рассчитан на 4. Дворский с Кудряшовым бурили. Ксанфомалити восторгался и строил планы, а почтарь невыносимо скучал. Вдалеке от базы, от Ани, Паха изнывал от безделья. Что делать водителю тягача, который стоит колом 2-ю неделю подряд? Но сегодня Павел отмечал праздник. Скоро все придет в движение. Вагончики и модули тронутся, а пробуренная скважина останется. Бодро подняв верхние и нижние спальные полки, почтарь закрепил их и выглянул в задний иллюминатор. Бурильщики крепили вышку растяжками. «Скоро поедем». Он хлопнул руками в перчатках и опустил лицевой щиток. «Скоро поедем», — тихонько пропевал Павел. «Скоро поедем». Отшлюзовавшись, он попал в тень, отброшенную тягачом, и зашагал к энергомодулю, выходя на свет. «Закругляйтесь!» — бодро прикрикнул почтарь. «Поезд отправляется по расписанию». «А у нас билетов нема», — хохотнул Федор Дмитриевич. «Зайцев штраф». Прогнав тесты радиоизотопной установки, Павел включил подачу. Рядом из реголита ударил фонтанчик пыли. «Метеорит?» Вот только этого мне и не хватало. Зачем-то, глянув вверх, почтарь ничего не увидал, кроме угольно-черного неба и блеклого подвижного светлячка. Какой-то спутник крутился по сильноцентрической. Вернувшись в вагон-модуль, Паха не удержался и подал сигнал, помигал красным маячком. «Идем уже!» — донесли наушники добродушное ворчание селенолога. «Леонид Васильевич, там метеорит шваркнул». «О, это редкость, Паша. Вероятность угодить под космическую щебенку исчезающе мала. Сейчас мы...» По очереди отшлюзовавшись, ученые набились в модуль. «Поехали!» 22 мотор-колеса ворохнулись и покатились, неся свой ценный живой груз и слегка покачивая буровой вышкой, как мачтой. «Бум-пум-пум!» Звонко ударило в покатую крышу, и воздух зашипел, вырываясь наружу. «Ш-ш-ш! Разгерметизация!» — рявкнул почтарь. «Щитки!» Ученые поспешно опустили лицевые забрала, отступая к шатким стенам, как будто они могли уберечь. «Бум-пам-пам! Бум-пам-пам! Бум-пам-пам!» «Метеоритный поток?» — пролепетал ксенфомалити бледнее. «Бум-пам-пам!» — выбив искры, метеорит впился в дугу каркаса. «Паха!» — каркнул Бурбурыч. «Гони!» «Не могу!» — обронил почтарь, добавив пару непечатных. — «Кабель перебило. Иду на половине мощности». Кудряшов стащил перчатки и подсел к рации. — «Сообщу на базу». — «Во-во», — поддержал Паша. — «Пусть хоть муравья вышлют, на всякий случай». В наушниках щелкнуло, и тут же зазвучал встревоженный голос Леонова. — «Что случилось?» — «Метеоритная атака», — зачем-то крикнул селенолог. — «Жилой вагончик разгерметизирован», — доложил Кудряшов. — «Перебит дублирующий кабель. Движемся со скоростью километров 10 в час». — «Никто не ранен?» — донесся ясен зов. — «Все целы, ясенька». Глухая тревога бродила в почтаре. Глянув в верхний иллюминатор, он осторожно сказал. — «Алексей Архипович, может, я параноик, и пусть Яся выпишет мне успокаивающее, но в тот самый момент, когда ударил первый метеорит, первый, который я заметил, буквально в шаге от меня, я стоял возле энергомодуля, в общем, над нами пролетел спутник». — «Так...» — в глухом голосе начальника базы рокотнула угроза. — «Минутку, Паша». «Вы что?» — надменно фыркнул ксенфомалити. «Полагаете, в нас стреляли? Что за чушь?» «А вы думаете, пулемет трудно зарядить метеоритами крупного калибра?» — огрызнулся Павел. «Ну, знаете, теория лунного заговора, ага». «А я бы не удивился», — спокойно молвил Дворский. «Американцы с лета визжат и трясут плакатами. Русскис, get off the moon». «Не нравится им, что мы первыми добрались до здешней урановой Голконды», — поддержал товарища Бурбурыч. «Да кто им мешает?» — воскликнул селенолог. — «Море дождей хватит на всех!» — «А на чем им добираться?» — вступил почтарь, выруливая между двух остроконечных скал. — «Для шаттлов тут погода нелетная, а супертяжа у них больше нет. Называется ни себе, ни людям». — «Ага, так и не достанься же ты никому. И огонь на поражение». — «Товарищи, товарищи!» — слабо воспротивился к ксенфомалити. — «Это только версия». — «Все в порядке?» — наушники донесли начальственный глаз. — «Обстрел прекратился, Алексей Архипыч». — доложил, кривя лицо, почтарь. — «Хм, над вами прилетал американский спутник, Сентинел-1. Официально разведывательный. А что у него на борту, кроме фотокамер, неясно». — «Алексей Архипыч», — сдержанно заговорил Павел, — «позвольте мне на ЛКшке. Я бы к этому Сентинелу подлетел с визитом вежливости». — «Ага, чтобы тебя сбили? Так я бы на обратной стороне, там у них связь со спутником прерывается». — «Нет уж, Паша, давай не будем. Завтра прилетит Заря, обговорим все с Кубасовым». — «А если они базу обстреляют?» — сдержанно выговорил Павел. — «Не обстреляют», — резко сказал Дворский и постучал по раме, в которую вонзился метеорит. — «Обычно небесный камушек летит со скоростью 50, а то и 100 километров в секунду, а этот — 2-3 километра от силы. Смотрите, остальные тоже в полу застряли. Это пули, понимаете? А база прикрыта метровым слоем реголита. Не пробьют». — «Вот что, селенологи», — заворчал Леонов в эфире. — «Осторожненько выковыряйте эти улики. О, вас уже видно на горизонте. Давайте, поживей». — «Мчимся изо всех сил!» — бодро откликнулся Бурбурыч. Почтарь усмехнулся, но кривой изгиб его губ тут же смягчился. Он представил Анечку, как она нервно сплетает и расплетает пальцы, со страхом поглядывая на монитор, до чего же медленно, невыносимо медленно приближается поезд. — «Ничего, Анютка», — подумал Павел, чуя, как теплеет на душе. — «Все будет хорошо». И даже лучше. Правильно Мишка говорил. Тот же день, позже. Щелково 40. Проспект Козырева. Разумеется, зайти в кабинет директора, в мой кабинет, я бы смог и в понедельник, но ведь он, как известно, начинается в субботу. Одно плохо, длинноногая секретарша не украшала приемную. Шучу. И без того хватает пикантных подробностей в моей далеко не святой жизни. На всем этаже стояла тишина, редкие голоса, если и доносились, то снизу из лаборатории. Я с утра приметил Киврина и Тамилину. Ну, Аллочка наверняка не даст Володьке спокойно поработать. Станет смущать да испытывать на стойкость дух женатого человека. Может, ее на Алехина напустить? Юный практикант точно не устоит. Я прошел в кабинет. В свой кабинет, прошу заметить. И первым делом открыл окно. Пускай выветрится стариковский запах, а то посетительницы надумают еще, что от меня. Меня передернуло. Чего ты такой гривый с утра, а, пан директор? Прикрыв дверь, я принюхался. Сквознячок донес морозный запах выпавшего снега. Приблизился к окну, глянул вдоль проспекта. Да нет, асфальт по-прежнему черен. Лишь в воздухе вьются редкие снежинки. А вот тучи набухли конкретные, может и повалить. То-то радости будет моим лыжницам. Рита уже из горки съезжает весьма лихо. Правда, крутых спусков избегает. Юлька и вовсе в начинающих, но энтузиазма у малышки на троих. «А себя-то ты чего минусуешь, товарищ директор?» — пригвоздил я ленивую натуру. «Нет уж, дружочек, выпадет снег, и путь твой ляжет в комаровку. Не то раздобреешь сидячи, а кубики пресса трансформируются в складки». Зазвонил телефон, солидный винтажный аппарат из потертого бакелита. «Алло!» «Привет!» — робко выдохнула трубка. «Привет, Наташка!» — обрадовался я. «Как жизнь?» «Да ничего так. Чувствовалось, что на том конце провода заулыбались». Рита меня отругала, сказала, чтобы звонила чаще, и ей, и тебе. «Вот-вот», — притворно вздохнул я, — «пока не обматеришь некоторых, фиг дождешься звонка». Трубка переливчато засмеялась. «Да нет, Рита не бронилась, она меня вежливо пошпыняла». «Миш, я чувствую, у нас... у меня будет девочка». «Если ты хотела меня обидеть, то попытка не засчитана», — усмехнулся я. «Да нет, ты что?» — перепугалась Наташка. — Я даже не думала, я... — Тогда не поправляй себя больше. Ребенок не только твой. Ясненько? Так и говори. У нас с тобой. — Ясненько. У нас с тобой будет девочка. — Вот. Ну, УЗИ еще и не сказала своего веского слова. М? Даже ведьмочки, бывает, ошибаются. Тихий смех был мне ответом. — Миш, скажи, Арита, она точно не держит на меня зла? Ну, не зла, конечно. Не знаю, ревнивой обиды, быть может. — Наташ. Мягко вымолвил я. Рита не просто умница, она мудрее и тебя, и меня. Разве я со зла когда-то уступил Инне? Ну, так вышло. Ой, Васенок такой милый. Вот. И мы с тобой... Миш, решительно перебила меня трубка. Я одна виновата. Опять обижаешь? Вздохнулась мне. Наташ, я очень рад, что у нас с тобой получилось. А я очень и очень счастлива. Ивернева смолкла, задышав в микрофон, и выдохнула. Пока. «Пока. Звони». «Ага». С улыбкой, слушая короткие гудки, я положил трубку и развалился в кресле. Хмыкнув, вспомнил деда Семена. У старого было четверо или пятеро полюбовниц, как их звала баба Клава. И что самое интересное, все его женщины хорошо ладили между собой, дружили даже. Хотя, ну его этакий размах. Телефон затрезвонил снова, я поднял бакелитовую, еще не остывшую трубку. «Алло?» «Привет, товарищ директор!» Жизнерадостный голос Инны поневоле заряжал оптимизмом. Так я и думала, что ты выйдешь на работу. Ну, как впечатление? Сижу, иду и щеки от важности, — фыркнул я. Ты хоть в костюмчике? И при галстуке Рита полчаса подыскивала, чтобы в масть. А как же, не человек красит пиджак, а пиджак человека. Слушай, — Дворская заговорила тоном ниже, — Васенок реально влюбился в Марину Сильву, представляешь? И я не знаю, теперь он просит, чтобы мы пригласили ее к нам на Новый год. Как ты мыслишь? А ты позови малышку вместе с ее папой. Можешь намекнуть в письме, что у него появится необыкновенная возможность лично встретиться с Литой Сигаль. Причем она же Донна Фольер. «Точно!» — загорелась Инна. «Прямо сейчас и напишу. Ну, пока-пока!» Трубка донесла звук поцелуя и утихающий смех. Я покрутился в кресле, думая. Нет, не об Инне. И даже Наташу мои мысли не задевали. Трель телефонного звонка прозвучала и к месту, и ко времени. «Алло!» — сказал я, улыбаясь и надеясь, что не ошибся. «Мишечка, привет!» Ритин голос мигом поднял либидо. «Бонджорно, Донна Фольер!» — пылко поздоровался я. «Бон помериджо, белиссимо!» «О, Микелена, чао!» — томно выдохнула трубка и передала ласковый смех. «А между прочим, дочь ваша Джульетта умотала к бабе Лиде с ночевкой. Я тут подумала, а не угостить ли мне благородного Дона особым кофейком, капнув 6 молодильных капель?» «Угостить!» — моментом согласился я. «И обязательно капнуть!» И вообще, благородному Дону пора домой. — А как же ваше высокое руководящее кресло? — заворковали на том конце провода. — Неужели вы думаете, о, Донна, что я променяю наш любимый диван на какое-то креслице? Жди меня. — Буду ждать. — нежно выдохнула трубка. — Всегда.